житие преподобного Пиора Затворника в дальних пещерах почивающего. Память 4-17 октября. Преподобный Пиор отличался постом и трудолюбием, и в этом служил примером для постников и трудолюбцев. Не желая взирать на прелесть и суету мира сего, он затворился в темной пещере и там подвязался в беспрестанной молитве. Память его совершается 4-17 октября, 28 августа 10 сентября и в сырную субботу.